Глава третья. Талер. Она закусывает губы и кивает, подобравшись, а я, совсем потеряв голову, ныряю под юбку и кладу руку на треугольник. Она там мокрая, я даже через ткань чувствую. Головка члена напряглась так, что кажется, сейчас лопнет и брызнет фонтаном. Торопливо отодвигаю ткань и замираю, скользнув туда пальцами. «Тимур!» – вскрикивает, и у меня срывает тормоза от того, как она произносит мое имя. Это просто отрыв башки, когда ее губы вот так двигаются, приоткрывая влажный рот. Я никогда не целую шлюх, их никто не целует, а это хочется. Почему-то я постоянно забываю, что это эскортница. Вспоминаю и... забиваю. Делаю движение пальцами по кругу, замираю, смотрю. И она смотрит. Глаза в глаза, я вглядываюсь в них, они подернуты пеленой. Ей хорошо, этой девочке. Почему мне все время хочется назвать ее девочкой? Еще раз провожу пальцами, и она двигается бедрами мне навстречу. Хорошая, послушная. Поглаживаю большим пальцем там, где расходятся складки, и дурею. У нее кожа как персик, бархатистая, нежная. И там тоже такая. Раздвигаю складки, нахожу пальцем твердую вершину и начинаю поглаживать. А-а-а! Кайф какой! Пальцы скользят, рисуя круги, размазывая ее влагу. Хочется нырнуть глубже, но я держусь. Глубже нырнет мой член. А пока я хочу поиграть с этой девочкой, которая пахнет ванильным кремом. Вкусная такая. «Ну что, скажи, сладкая, любишь, чтобы тебе так делали?» Она вдруг краснеет, сгибает ноги и подается навстречу моей руке, запрокинув голову. «У меня так не выходит, как у вас. Детка, я сейчас трахать тебя буду, а ты мне выкаешь». «Стоп, она сказала, что у нее не выходит? Ее что, так никто не ласкал? Кто ее вообще трахал? Какой удод?» Меня пронзает электричеством, будто я уже подключен к местной электростанции. Пальцы то соскальзывают ниже и продолжают изматывать ее круговыми глазками, то возвращаются к литеру. Он твердый, возбужденный, и мне вдруг хочется коснуться его языком. Я хочу вылизать ее там. «Да что со мной такое?» Я ни одну бабу не хотел на вкус попробовать, а эту хочу. Всю хочу. Я голову даю на отсечение, что там тоже ванильный крем. Она дрожит, а я представляю, какая она внизу. И член упирается в ширинку. Приходится расстегнуть джинсы. Ритмично двигаю пальцами, хлюпаю, ударяю большим пальцем по клитору. Она корчится, выгибаясь в спине, и стонет, не сводя с меня затуманенных глаз. «Ну кричи же! Кричи!» Зубами прихватываю изогнутую шею. «Я хочу слышать, как ты кончаешь!» Отрываюсь и смотрю на нее. Черные, цвета вороного крыла, волосы разметались. Белая кожа такая гладкая, как будто она у нее фарфоровая. Губки приоткрыты, глаза распахнуты. На шее венка розовая бьется, пульсирует. И под рукой у меня начинает пульсировать. «Что ж ты делаешь со мной? Я же сорвусь сейчас в бездну. Хочу увидеть, как она кончит. И ускоряюсь». Девчонка закрывает глаза и складывается вдвое с утробным, хриплым стоном. А я быстро высвобождаю член. Представляю в ее горячему входу и теряю рассудок. одновременно толкаясь бедрами и врываясь языком в рот. Тормоза отказали окончательно. Я трахаю девушку, которую вижу впервые в жизни, безо всякой защиты. Получаю такой кайф, который раньше мне и не снился. Остервенело вбиваюсь в обмякшее тело членом и ртом. Да, я целую шлюху, но мне не противно, наоборот. Мне так до одыри сладко, что я не сдерживаюсь. Начинаю хрипло стонать в ритм своим толчкам. Не сразу понимаю, что она притихла, и эта тишина никак не связана с очередным оргазмом. Девчонка просто вцепилась мне в плечи и громко дышит. К финалу лечу на полной скорости, выжимаюсь до упора, натягиваю ее на член так, будто хочу пробить дно. Кончаю просто феерично. Судорожно вдалбливаюсь, что-то шепчу бессвязно. Похоже, у меня не слабо сорвало крышу, потому что хочется сказать что-то совсем непривычное, ласковое. И чтобы она тоже что-то сказала в ответ. Вытерла мне ладонью потный лоб, сказала, что я лучше, что с ней было. А я ей то же самое скажу. «Дебил, да?» У меня рот не настроен такое выдавать. Максимум, на что я способен, сказать, что такой сладкой ебли у меня еще ни с кем не было. Но она молчит. И я чувствую, что-то не то. Выхожу из нее и сразу назад хочу, но мне не нравится ее закушенная губа и закрытые глаза. «Сладкая», осторожно шепчу на ушко, мысленно охеревая от того, какое оно у нее розовое и аккуратное. Она сама вся такая, будто вылепленная, ничего лишнего. Идеально все. Девчонка открывает глаза, опускает их вниз, и мы вместе смотрим на вымазанный в крови член. Меня накрывает. Продолжаю вдавливать ее в стенку, а сам смотрю то на нее, то на кровь. «Откуда кровь сладкая?» Едва сдерживаю бешенство. «Что за подстава?» «Саркис совсем берега попутал?» «Но вы же сами сказали!» «Ты же сам сказал!» Быстро поправилась. Видимо, выражение лица у меня сейчас не самое приветливое. «Что надо его сделать?» И у меня в затуманенных мозгах наступает прозрение. Чуть ли не рычу. «Ты что, девственница?» «Нет», — она мотает головой. «И мы снова вместе смотрим на кровь. Уже нет, кажется». «Так, отползаем, Талеров. Душ дома». Застегиваю ширинку, стараясь стереть кровь хотя бы из мыслей. Руки подрагивают, пока я стаскиваю рубашку, заворачиваю в нее свою бывшую девственницу и осторожно поднимая на руки. «Зачем, Тимур?» Пытается сопротивляться. «Тихо, девочка!» Обрываю. «Правило у меня. Все мое со мной». Затихает, а я несу ее к машине. Теперь она определенно моя. Хоть я и не решил, плохо это или хорошо. «И да, Талеров, дно ты сегодня точно пробил». Мы сидим в моем Майбахе. Ника, ее Вероника зовут, сбивчиво рассказывает, как ее занесло на склады. А я смотрю на нее, и в груди болезненно отдается отголосок забытого и, казалось, давно похороненного чувства. Они чем-то похожи. Даже имена одинаково сокращаются. Ника, Вероника. Ника, Доминика. Не забывается до конца. Не отпускает. Как бы я себя ни насиловал. Единственный раз в жизни мне хотелось думать о ком-то, кроме себя. И я думал, что у меня получилось. А нихера не получилось. По итогу я все равно остался сволочью, предавшей возлюбленную в меня девочку. Это мне бросила в лицо недавно Инна, ее детдомовская воспитательница. Я хотел найти Доминику. Зачем? Сам не знаю, зачем. Узнать, что с ней все хорошо, что ни в чем не нуждается. А она исчезла. Квартиру продала и растаяла, как утренний туман. Ты одной рукой возле себя ее держал, а другой отталкивал. Что ты теперь хочешь, Тимур? Это Инна так сказала. Мать моя женщина, что ж я реально такое дерьмо? Выходит, да. Как и то, что на роду мне написано нянчиться с малолетками. Тебе хоть 18 есть, сладкая? Кивает так поспешно, что мне смешно становится. Но в паспорт все равно заглянуть не мешает. Заодно проверить, не врет ли. И про съемную квартиру, и про работу. Но интуиция подсказывает, что девочка говорит правду. Она никаким боком к эскорту Саркиса, моя сладкая. И у меня в глазах темнеет, когда я представляю, что ее черный мог забрать. Слушаю, как она путается и торопится, и неожиданно закрываю ее рот своим, заглушая сбивчивую речь. Что-то мне резко перехотелось разговаривать. Завожу двигатель и трогаю с места. Имея в виду автомобиль, конечно. Сам я, походу, уже тронулся. Мозгами. «Вы куда меня теперь отвезете?» Она зябко поеживается и ерзает на сиденье. Кладу ей на колено руку. «Не ерзай, детка! На мне будешь ерзать, как домой доедем. И мы на «ты».» Она вскидывает и спрашивает абсолютно бесхитростно. «А что? Этого мало? Еще надо?» «Надо, сладкая. Ты не представляешь, сколько раз еще надо. Вообще, чушь это собачья. Конечно, никакого сына мне рожать никто не будет. Так что привет, презервативы, для первого похода к гинекологу». «Дожил, блядь. Я уже к гинекологу иду». Въезжаем в ворота. Девочка моя вертит головой по сторонам. Наверное, меня сейчас олигархом представляет. Ничего не говорю, просто наблюдаю. Сам себе признаться не хочу, что мне льстит такое восхищение. Долбанный извращенец. Выхожу из Майбаха и снова беру ее на руки. Снова сопротивляется. «Спасибо, Тимур, я сама». Рот я закрываю уже уставшим привычным способом. Есть еще один, но это потом. Не все сразу и не при охранниках. Захожу в спальню и несу ее в ванную. Ставлю на пол и открываю воду, а сам чувствую ее страх, будто он на меня проецируется. Упираюсь рукой в стенку, она жмурится и голову в плечи втягивает. Боится меня. Почему-то это бесит. Беру за подбородок. «Я тебе тут должен кое-что остался, детка. А долги я привык отдавать». Раздеваюсь, бросаю одежду в угол. И только сейчас замечаю, с каким ужасом она смотрит на мой член. «Да, родная, он только что был в тебе. И ничего, поместился». От одной мысли, что можно снова погрузиться в нее, он реагирует мгновенно. Каменеет и поднимается вверх. Глаза моей девочки округляются, губки приоткрываются. «Раздевайся, потом насмотришься». «Не бойся, не трону. Сегодня тебе хватит». Она, не сводя с меня глаз, стягивает топ. И я лишь присвистываю. «Все так, как я и предполагал. Грудь так и притягивает». Темные ореолы вокруг соска большие. Все, как я люблю. Все прямо под меня, спецзаказ. Ловит мой взгляд. Наверное, он совсем голодный, потому что руки влезают крест-накрест и прикрывают того, что уже стало мое. Руки назад. Подхожу ближе. Сам развожу их и наклоняюсь к груди. Трогаю языком сосок, облизываю. Обвожу по ареоле, она сжимается. Снова обвожу и всасываю затвердевший сосок. Перекатываю во рту, тереблю языком, а она начинает стонать. И все, блядь, я опять плыву. Нельзя. Я должен нас помыть. Осталось объяснить это собственному члену. Только я хоть и поехал крышей, но не до такой степени, чтобы с ним разговаривать. Так что просто отключаю мозг и ласкаю сделанную для меня по спецзаказу грудь моей девочки».